взявшись с четырех концов за ковер, нести вскрикивающего от боли пострадавшего. «С ним все хорошо. Жить будет. Сотрясение головного мозга. Насколько серьезное, позже разберусь. Похоже, что у него правое запястье сломано. Хотя, может, и сильное растяжение. Сделаю рентген, тогда будет точно известно. Вывих правого плеча, но это лечится. Ну и самое опасное, если не считать сотрясение мозга, это необходимость обследовать брюшную полость. Кровоизлияния вроде нет, но есть подозрение, что понадобится долгое лечение. Все скажу, как только сделаю все необходимые медицинские исследования. Девочки, руки можно помыть вот там». Доктор указал трем девушкам в конец большого кабинета. Так как именно им пришлось нести окровавленную Настю, естественно, они все перепачкались. Как только все пострадавшие были доставлены в медицинский центр, оборудованный из большого зала на первом этаже, в котором курсанты в свое время, скорее всего, слушали лекции, Женя с Николаем, закрыв всех остальных внутри данного помещения, отправились на зачистку всего здания. Не хотелось иметь сюрпризы в виде каннибалов с копьями, мечами и ножами. С чем они еще там могут быть? Перед тем, как закрыть медицинский центр, профессор всполошился и, догнав двух мужчин, уходящих на зачистку здания, остановил их. «Простите, я хотел сказать...» Алексей Владимирович замялся, но, видя строгие и нетерпящие взгляды двух мужчин, вдруг расплакался. «Вы меня простите. Я прошу вас. У меня не было выбора». Затем, взяв себя в руки, вытерев бумажным полотенцем лицо, продолжил. «На третьем этаже справа, по коридору, находится кабинет этого злодея. Дверь также справа. Напротив кабинета – дверь в его спальню и продуктовый склад. С другой стороны лестницы, а именно слева – склады с провизией и оружием. Будьте осторожны, там всегда много охраны. Евстафий тщательно хранил свои секреты. И еще...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Доктор хотел что-то сказать, но не мог решиться. «В общем, простите меня. Не судите строго, хотя я вины с себя не снимаю». После чего резко развернулся и ушел лечить пострадавших. Недоуменно переглянувшись, Николай и Женя закрыли помещение на ключ от связки, на которой находились, как оказалось, все ключи от этого здания. Николай страховал Женю, стоя в проходе тюрьмы, и наблюдал за лестницей вверх. Женя, не торопясь, одел свой защитный костюм, так как ему не хотелось больше получать ранений. Порез на голове до сих пор горел адским огнем. А ведь был бы на голове защитный шлем, такого бы не случилось. Коридор третьего этажа встретил безжизненной тишиной. Лестница в конце коридора, так же, как и на всех других этажах, была заколочена фанерой. Проходной лестницей в этом здании оставалась только центральная, по которой Николай с Женей и поднялись. С обоих концов коридора имелись двери. Простые, пластиковые, такие же, как и на втором и на первом этажах. В свое время они, наверное, вели учебные классы для курсантов этого высшего военного учебного заведения. Теперь, насколько было известно со слов Алексея Владимировича и девушек, что бывали на этом этаже не раз, здесь располагался тайный кабинет Евстафия, его спальня и небольшой склад с оружием и продовольствием. Этот этаж всегда охранялся очень тщательно, и пробраться сюда было очень затруднительно. Но сейчас, по всей видимости, все охранники, что внушали страх перед этим этажом, лежали мертвые по всей лестнице, вплоть до первого. Сначала Женя открыл дверь, где должна была располагаться спальня. Открыв дверь нараспашку, заглянули туда лишь на долю секунды. Не обнаружив опасности, Женя вошел первым, так как имел хоть какую-то защиту тела, в отличие от Николая. Здесь пол был также устелен коврами. Любил Евстафий это украшение на полу. Большую часть помещения занимала спальня, большую часть помещения занимала спальня с внушительной по размеру и, скорее всего, дорогой кроватью, установленной посередине помещения. Такую огромную кровать они видели впервые в жизни. Наверное, на ней могли спокойно разместиться человек 10 и при этом совершенно друг друга не стеснять. Вокруг кровати, как и в кабинете на втором этаже, под столом лежали и стояли пустые бутылки, валялись различные упаковки от еды. В общем, срач был знатным. На самой кровати в полном беспорядке находились скомканные одеяла, множество разных по размеру подушек. Слева от кровати стояли точно такие же стеллажи, что и на втором этаже. На них разместилось множество корзин, пластиковых ведер, упаковки туалетной бумаги, бумажных полотенец, разной химии, консервных банок, пластмассовых бутылок с различной водой.